Уже лучше получить пулю в живот, чем предать Жакмеля. Продолжать уговоры было бесполезно. Но уйти с пустыми руками Малько не мог. Без Марни его шансы найти Жакмеля были равны нулю. Только тогда смерть. Внезапно шеренги флаконов с кровью в открытом морозильнике навели Малько на мысль применить более действенный, чем уговоры, способ. Левой рукой он взял один флакон и бросил его на пол. Кровь забрызгала ботинки Берта Марни. Американец взвыл, как мать, у которой вырывают из рук дитя, и разразился бранью: «Псих, дерьмо, сволочь!» Малько остался холоден. «Раз вы не хотите мне помочь, я все это разобью. Вы не сможете расплатиться с вашими донорами, а они вас убьют. Лучше выполнить мою просьбу, пока не поздно». Берт Марни бросился на него, размахивая мачете. Левой рукой Малько ударил его в запястье, правой ткнул в лицо стволом пистолета. Марни с криком отшатнулся. Злополучный протез выпал из его окровавленного рта. «Подонок!» — просипел он. «Ничего, мамаша Мирбале скоро изрубит тебя на кусочки!» Не отвечая, Малько швырнул на пол второй флакон, потом прицелился в Марни и предупредил: «Если вы сделаете еще одну попытку напасть на меня, я прострелю вам голову!» Марни тупо посмотрел на осколки стекла и увеличивающуюся лужу крови на полу, затем встал на четвереньки и принялся искать выпавший протез. «Вы делаете глупость», — сказал Малько, — «я ведь действительно все разобью». И в подтверждение своих слов он сбросил на пол целую шеренгу флаконов, которые разбили с оглушительным звоном. Берт Марни поднялся на ноги, в глазах у него вспыхнул огонек безумия. Малько решил идти до конца. Сломать американца психологически. Он бросил очередной флакон в висящий на стене календарь с фотографией голой девицы. Осколки стекла дождем просыпались на Берта Марни. «Они убьют вас, если вы не заплатите за их кровь», — повторил Малько. Выбившийся из сил Малько оперся о морозильник. Вся комната была буквально залита кровью. Пол, стены, потолок, диван. Оба морозильника стояли пусты, пол усеивали осколки стекла, поблескивающие в красных потоках крови. От ее сладковатого запаха Малько подташнивало. У него было впечатление, что он находится на бойне. Жалкий, раскисший и омерзительный, весь усыпанный осколками стекла, Берт Марни прижимал к груди единственный чудом уцелевший флакон. Опершись о письменный стол, он с отупевшим видом долго смотрел на груды битого стекла и лужи крови, затем поднял на Малько полный ненависти глаза. «Не будь я таким слабаком, я бы полез под ваши пули», — произнес он. «Ну, ничего, у меня еще остается вот эта бутылка виски. Я выпью ее и буду ждать, когда мои придурки заявятся сюда и перережут мне горло. А теперь убирайтесь». Суперплоский пистолет оказался Малько очень тяжелым. Четверть часа ожесточенного и систематичного погрома и никакого результата. «Отведите меня к Жакмелю, и все обойдется», — сказал он. «Через час вы получите ваши $3000». «Вон!» — изо всех сил заорал Берт Марни и метнул в Малько уцелевший флакон с кровью. Малько едва успел наклониться. Флакон разбился о дверь. Марни только устало покачал головой. «Дурак!»